Глава 4. В небе над лесом кружило воронье. С хриплым карканьем птицы то поднимались выше, то снижались, почти паря над самыми верхушками елей. «Деда, что это там?» — спросил мальчик, показав пальцем на грай. Их телега со скрипом катилась по широкому тракту. Старая каурая лошадь едва переставляла ноги. На соломе лежал нехитрый скарб. Пара мешков да бочка меда, которые деду Агапу было жаль бросать в оставленной деревне. «Не смотри туда, внучок, не смотри!» — беспокойно ответил старик, бережно отворачивая внука за плечи. «Даст труду, сберегутся они от беды». «Но там птицы!» Мальчик то и дело пытался оглянуться, но дед, не сказав больше ни слова, не давал ему сделать это. Устав бороться с вертлявым внуком, он обнял его, прижав к своему боку. «Ты помнишь Маришку, лисенок?» — с легкой улыбкой спросил, отвлекая его внимание. «Она очень ждет твоего приезда». «Правда?» — ахнул мальчик, распахнув от удивления светло-карие глаза. «А у них есть цыплята? А утята?» Внук едва не подпрыгивал от нетерпения, вмиг позабыв о воронах. Наморщил лоб и задумчиво по-взрослому потер подбородок. «Я совсем не помню, куда нам ехать. Это ведь далеко, да? За самой рекой?» «За рекой, лисенок, за рекой», — кивнул старик. Он хотел было что-то добавить, но умолк, с беспокойством вглядываясь вдаль. Подслеповатые глаза видели плохо, и Агап смог различить всадников только тогда, когда те поднялись на горку, приблизившись к ним. «Деда, это воины князя?» — с интересом спросил мальчик, и старик вздрогнул. «Да, лисенок, из его дружины это. Видишь, черный медведь на багровом фоне. Княжеские цвета». Старый вояка узнал всадника, что скакал впереди всех, подгоняя уставшего, покрытого пылью коня, с которого хлопьями падала пена. Что-то случилось, раз бояр, старший княжеский сын, так его загнал. И хорошо, чтобы не грай вороней над лесом был тому причиной. Сумерки медленно опускались на деревню. Время будто застыло. Печной дым не поднимался из труб, в окнах не мерцали огоньки лучин, а собаки молчали, будто не чужаки вошли через ворота. Было неестественно тихо. У домов то тут, то там лежали оставленные в спешке вещи. Под сапогами мужчин похрустывали осколки разбитого кувшина, в котором, судя по всему, несли воду из колодца рядом. «Ты чувствуешь кого-нибудь здесь?» Бояр подошел к другу, который остановился как раз у колодца и напряженно смотрел куда-то в черноту. «Рих, все в порядке?» Тот медленно повернулся к бояру. И княжич невольно вздрогнул. Он знал его с самого детства, видел многое, но к этому взгляду видящего привыкнуть никак не мог. Рих смотрел на друга совершенно черными, лишенными белков и радужки, узкими миндалевидными глазами. Тьма в них будто была живой. Дымка расходилась к вискам, путалась в волосах, собранных в низкий хвост. Из-за частого использования силы видящего и самой тьмы некоторые пряди давно посидели. И Рих прятал их как мог. «Мы опоздали», — обронил видящий, окинув взглядом дома. «Здесь нет живых». Бояры, двое из свита князя, невольно подобрались. Княжич вдруг явственно ощутил на себе чей-то взгляд. Он резко обернулся. В конце улицы, прямо напротив колодца, стоял сарай. Двустворчатые двери его были открыты нараспашку. Рядом располагался сток сена, из которого торчали вилы. В мертвенном свете луны бояр различил какое-то мельтешение внутри. «Нет живых!» — переспросил Маркос. Княжич бросил на него косой взгляд. Некоторые приближенные отца с большим сомнением относились к видящим, считая их обычными колдунами. Но это было в корне неверно. Он знал, что их возможности намного больше. «Бояр!» — окликнул его Рих. Они идут сюда. Княжич напрягся, чувствуя, как сердце застучало быстрее в предвкушении боя. На грани слышимости будто тренькнула струна, обрываясь, и поблизости прозвучал протяжный вой. Маркос вынул из ножен кинжал, бросил его перед собой, пригнулся, касаясь земли кончиками длинных пальцев. И вот уже на месте человека стоит зверь. Темно-серый, со светлыми подпаленными на боках волк оскалился и зарычал. Рядом с ним встал второй, поменьше и посветлее. Марин. Бояр бросил быстрый взгляд на Риха, который отошел в сторону, прячась за колодцем. Сущность видящего была иной, и в зверя обращаться он не мог. Рих поднял руку, растопырил пальцы, показывая количество врагов. Бояр быстро кивнул и перевел взгляд на приближающихся существ. Возможно, когда-то они были людьми. Тела их были бледными, истощенными. Они быстро по-звериному передвигались на ногах и руках и издавали неприятный скрежет. Бояр вытащил свой кинжал, воткнул в землю и кувыркнулся через него, обращаясь в большого медведя. Зверь взревел, взмахнул лапой, откидывая в сторону приблизившуюся тварь. Повернув голову, он увидел, как темно-серый волк сцепился со вторым существом. Острые зубы Маркоса впились ему куда-то в ключицу, и оно зашипело от боли, заскрежетало, издав короткий виск. Бояр подумал, что это похоже на команду, и оказался прав. Три твари, что сразу не стали нападать, тут же начали окружать его. Он попятился назад, стараясь не упускать их из виду. «Осторожнее!» — закричал Рих. Бояр успел отскочить в сторону за мгновение до того, как на него обрушился удар со спины. Опоздая он хоть на секунду, и новая тварь переломила бы ему хребет. Существо, что до этого пряталось за одним из домов, было размером не меньше бояра. Тело, отдаленно напоминающее человеческое, имело непропорционально широкие плечи, на которых сидела небольшая голова. Мощными длинными руками, на которых поблескивали черные крепкие когти, существо опиралось о землю. Сквозь бледную тонкую кожу этой твари были видны синие вены и узловатые мышцы. Грудь защищала костяная пластина. Ее покрывали мелкие знаки, смысл которых ускользал от бояра. Тварь оскалилась, показав полный рот острых, словно иглы зубов. Княжич почувствовал, как в душе липкой волной поднимается ужас. Что за мерзость создали лорды? Быстрым смазанным движением большая тварь мгновенно приблизилась к бояру. Он дернулся в сторону, уходя от удара, и почувствовал, как на спину запрыгнула одна из мелких тварей. Она вцепилась ему в загривок, и бояр взвыл. Закрутил головой, пытаясь сбросить, и пропустил новый удар. Болью обожгло бок и правую лапу. Перед глазами поднялась красная пелена. Бояр перекатился влево, подминая под себя не успевшую спрыгнуть мелкую тварь. Пригвоздил шипящую и скрежещущую гадость к земле, а потом с размаху опустил на оскаленную морду тяжелую лапу. Влажно лопнул череп. Существо обмякло, перестав цепляться за него. Бояр поднял голову, заметив краем глаза, как большая тварь поддевает когтем тело Марина, серого волка, что лежал у колодца. Маркос, увидев это, издал протяжный вой и бросился на нее. Она небрежным движением руки откинула темно-серого волка. Тот отлетел к стене дома, с грохотом ударился о сруб и затих. Большая тварь подняла Марина повыше, открыла пасть. Бояр взревел, отбрасывая лапы и подбежавшее сбоку существо, и бросился в атаку. «Бояр, сзади!» Услышав крик Риха, княжич ушел немного в сторону. Большая тварь отвлеклась на мгновение и не заметила, как в нее летит черный сгусток пламени, внутри которого поблескивают молнии. Шар с гулом врезался ей в грудь. Она взвизгнула, отшатнулась, выронив свою жертву. В следующее мгновение бояр нанес удар большой твари в голову. Она покачнулась, но удержалась на ногах. Ошалела, мотая лобастой башкой. Бояр замахнулся для нового удара, но тут за спиной раздался крик. Одна из выживших мелких тварей нашла укрытие Риха. Видящий, создав теневой шар, без сил опустился на землю возле колодца и едва успел поднять руку, защищая горло, когда та напала на него. Секундное замешательство чуть не стоило бояру жизни. Отойдя от удара, большая тварь резко махнула рукой, в ярком лунном свете блеснули длинные черные когти. Он пригнулся к земле, почти лег на нее брюхом и вцепился зубами в ее бедро. Она завизжала. Так громко, что бояр почувствовал, как закладывает уши, но только сильнее стискивал челюсти. Большая тварь вцепилась в его загривок медведя, когтями, пытаясь оторвать его от себя. Бояр дернул головой, вырывая кусок плоти из тела врага, и она вновь завизжала. Он резко поднялся на задние лапы, скидывая с себя ее руки, и полоснул когтями по открытому горлу. Виск резко оборвался, сменившись бульканьем. Большая тварь взмахнула руками, пытаясь достать бояра, но тот отшатнулся, уходя от удара. Она сделала несколько шагов. Раненая нога, из которой фонтаном била черная вонючая кровь, подкосилась, и мерзость повалилась на землю. Бояр отвернулся от нее, бросился на помощь Риху. Видящий смог достать кинжал и воткнуть мелкой твари в бок, но это только еще больше разозлило ее. Бояр подскочил к ним, мощным ударом лапы отбросил тварь от друга. Та отлетела, в воздухе перевернулась и приземлилась на все четыре конечности. Злобно оскалилась и прыгнула на бояра. Он рыкнул, махнул лапой, но пропустил удар, и мелкая тварь вцепилась в его плечо. Бояр повернул голову, впиваясь зубами в ее тело. Она взвизгнула от боли. Он сбросил с себя мелкую тварь, лапой тяжелой пригвоздил к земле и сомкнул зубы на ее горле. «Бояр!» Что-то в голосе видящего насторожило его, и он медленно поднял голову, ощущая горечь во рту. Там, где всего минуту назад лежала большая тварь, захлебывающаяся кровью, было пусто. Лишь влажная почерневшая земля, вспаханная схваткой. Существо исчезло. Бояр медленно подошел ближе и посмотрел по сторонам. Следы вели к лесу. «Это может быть ловушкой», — сказал подошедший к бояру Рих. «Ночью время лордов. Лучше дождаться утра. И тебе не помешало бы рано перевязать». Бояр рыкнул, качнул головой, не соглашаясь. «Бояр, не дури. Это опасно. Оно потеряло столько крови и все равно ушло на своих двоих. Как такое вообще возможно?» Бояр принюхался и чихнул, ощущая, как в носу свербит от мерзкого запаха крови тварей. «Где Маркос и Марин?» Рих огляделся по сторонам и сдавленно охнул, заметив бездыханное тело светлого волка. Видящий подбежал к нему, упал рядом с ним на колени. Дрожащими руками пытался нащупать пульс, но безрезультатно. Марин был мертв. «Что они сделали с ним?» Выдохнул Рих и закрутил головой, пытаясь найти кинжал погибшего оборотня. «Почему он не обратился в человека после смерти?» «Марин не участвовал в схватке с первыми тварями». Хриплый голос подошедшего бояра раздался за спиной видящего. Княжич вернул себе человеческий облик и держал в руке простой кинжал Марина. Светлая сталь и костяная искусно вырезанная ручка. Видящий с благодарностью принял зачарованную вещь и бережно положил ее на грудь погибшего. «Мне очень интересно узнать причину», — тихо заметил княжич, буравя тяжелым взглядом спину друга. Бояр чувствовал, что видящий не хочет отвечать, но давить не собирался. Не сейчас, когда княжич ощущал себя на грани. Ноги едва держат от усталости, а тело ноет от ран. Спина оборотня была липкой от подсыхающей крови. Длинная глубокая царапина на плече еще кровоточила. Если сейчас из леса выйдет лорд с еще одной зверюшкой, им не сдобровать. А Маркос? Видящий поднялся на ноги, избегая взгляда бояра. Княжич нахмурился, ответил коротко. «Возле дома. Существо его хорошо приложило». Все чувства и эмоции бояра будто притупились. Так всегда бывает после обращения, но его это пугало. В подобные моменты княжич ощущал себя живым только наполовину. Видящий это знал и лишь покачал головой на кажущуюся бесчувственность друга. Потом осознание гибели соратника, который был с ним рядом на протяжении многих лет, ударит его с большей силой, чем могло бы сейчас. Но такова природа оборотней. Маркос лежал у избы, потеряв облик волка, и Рих уже предполагал худшее. Бояр опустился рядом с Маркосом и приложил пальцы к слабо бьющейся жилке на шее. «Он жив». «Хвала Руду!» — выдохнул Рих. «Нужно занести его в дом». Видящий закрутил головой, осматривая улицу. Взгляд его постоянно цеплялся за колодец и темные пятна на земле. «В этот?» Голос бояра звучал до того безжизненно и безразлично, что видящему стало не по себе. «Можно и в этот», — быстро ответил бояр. «Не думаю, что он чем-то хуже остальных». Прежде чем Рих успел ему помешать, княжич поднял Маркоса на руки и внес в открытую дверь. «Ты же ранен!» Видящий схватился за голову и вбежал следом. Бояр осторожно опустил бессознательное тело оборотня на кровать и почувствовал, как силы покидают его. Он сел на дощатый пол, прислонился затылком к изголовью, прикрыл на мгновение глаза и провалился в темноту.